Глава 11. Победитель по жизни. Через толпу отправляюсь к магистерской ложе. Тишина стоит такая, что каждый мой шаг эхом раздается по залу. Все сопровождают меня взглядом. Поднимаюсь в ложу, и сыр-бор манит подойти ближе. Приходится встать рядом. Чувствую себя так, будто меня заставляет положить голову на плаху. Хотя прекрасно знаю же, что ничего такого не сделал. Даже более того, я одержал две крутые победы. Неужто мне передалась гребаная Димкина неуверенность? Отчасти, походу, да. Надо полагать, это влияние гормонов или типа того. В биологии я не очень-то шарю. «Я удивлен, господин Могильный», — громко говорит декан. «Когда вы сказали, что собираетесь победить в двух дуэлях подряд, то я, конечно, не поверил. И все-таки вы победили. Поздравляю». Поздравление прозвучало как-то суховато, и от него мне становится только волнительнее. «Вместе с тем», — продолжает Михаил, качая головой, — «такого я от вас не ожидал». А вот это прозвучало весьма угрожающе. «Твою мать, да в чем дело-то?» «Я не ожидал, что вы не просто одержите победу, а что вы поставите новый рекорд университета!» «Чего? Какой рекорд?» Сырок жестом передает слово распорядителю. Тот, глянув планшет, объявляет. «Господин Могильный установил сегодня новый рекорд. Самая быстрая победа в дуэли. Предыдущее время 10 секунд ровно. Дмитрий справился за 8,97 секунды. Так вот, что ему нужно было проверить. Теперь понятно. Зря переживал. Ни хрена себе. Мое стремление как можно быстрее расправиться с Глебом принесло неожиданные плоды. Интересно, приз будет? Господин Могильный получит грамоту и соответствующую запись в дуэльной карте, — говорит распорядитель. Тьфу ты, грамота! Но запись мне пойдет на пользу. Я ведь так или иначе собираюсь заниматься поединками, зарабатывать на них славу и деньги, поэтому подобные рекорды лишними не будут. «Спасибо», — говорю я. «Честно говоря, это вышло случайно». «Что не умаляет достижения?» Басит сыр-бор. «Но и это еще не все. Я хочу, чтобы вы знали, что послужило причиной ваших сегодняшних поединков. Дамы и господа!» Декан поворачивается к толпе. «Этот студент сражался не просто так. Своих соперников он вызвал, чтобы отстоять честь покойного магистра Думова». Вся толпа ошеломлена, кажется, не меньше меня. Думаю, что не мне одному показалось, что Михаил Сергеевич будет меня за что-то ругать. А я тут мало того, что рекорд поставил, так еще и вон какой молодец, по благородному поводу дрался. «Мы все скорбим по безвременно ушедшему магистру», — говорит декан. «Его смерть — это большая потеря для нашего университета и для всего магического сообщества. Несмотря на сложный характер, он был одним из лучших преподавателей МГУМИ, если не лучшим». «Конечно, лучшим, — думаю я. Что за допущение? Мне отрадно видеть, что часть из вас чтит его память». Сырок указывает рукой на студентов в дум-футболках. «И мне противно от того, что другие смеют оскорблять честь покойного магистра». В голосе декана звучат такие злобные нотки, что у меня мурашки по спине бегут. Честно говоря, я всегда завидовал сыр-бору за его могучий командирский голос. «Господа Голышев и Патрушев», — требовательно произносит Михаил, — «выйдите вперед!» Отпустив глаза в пол, Сеня и Глеб подходят ближе к ложе. Толпа расступается перед ними, как перед чумными. Кажется, сейчас им придется несладко. Но мне от этого только приятно. Так им и надо, утыркам. «Вы оба учитесь на моем факультете. Магистр Думов обучал вас с первого дня в нашем заведении. Как вы смеете плохо говорить о покойном?» «Простите, господин декан», — бурчит Голышев, — «я не подумал». «А вы вообще умеете думать?» «Судя по оценкам, не очень», — рычит сыр-бор. «Господин декан», — скулит Санек. «Молчать! С вами все понятно. А вы, господин Патрушев, тоже не подумали?» Принцесса Глеб секунду молчит, а потом поднимает лицо и говорит. «Подумал, господин декан. Магистр Дум никогда мне не нравился. Да он весь универ бесил». Михаил несколько секунд молчит, а потом начинает говорить. Голос его звучит так, будто он готов немедленно убить принцессу. «Вот как? Что ж, благодарю за честность. Только ваше мнение о магистре не дает вам права оскорблять покойного. Да если б я услышал такое сам, ты бы уже валялся мертвым, щенок!» Вдруг орет декан, сжимая пудовые кулаки. «Ох, ни хрена себе! Не думал, что сыр-бор так меня уважает. Хотя здесь, конечно, речь не только обо мне, но и об уважении к преподавателям в целом». Откашливается Михаил. «Простите за эмоции, дамы и господа, но вы все должны понять, что я не допущу подобного поведения в стенах МГУМИ, тем более от студентов своего факультета. Господа, отправляйтесь в мой кабинет. Нам предстоит непростой разговор». Мои соперники кланяются и направляются к выходу из зала. Побежденные и униженные. «Один момент!» — останавливает их срок. «Я хочу сразу сказать кое-что, чтобы все слышали. В качестве наказания вы будете нести почетную вахту у мемориала магистру, организованному в холле. Это при условии, что по итогам разговора я не решу вас отчислить. Все понятно?» «Да, господин декан», — обреченно мямлит Саня. Глеб только молча кивает. «Идите. Что касается вас, господин Могильный...» Декан протягивает мне большую ладонь. «Позвольте еще раз поблагодарить вас за то, что вступились за честь магистра Думова. Благодарю вас лично и от лица всего университета». Пожимая сырку руку, подаваться из зала. Особенно усердствуют студенты в дум-футболках. Блондинка Настя, одетая в мою футболку, стоит молча и восхищенно смотрит на меня. И тут я вспоминаю, что это за студентка. Алхимический факультет, второй курс. Я случайно с ней познакомился, когда заходил в кабинет к Антону. Слово за слово, и в тот же вечер она оказалась в моей постели. Сначала я покатал ее на Абегоре, а потом на другом мотоцикле. Кажется, магистр Дум ей очень понравился. И похоже, что ей нравится тот, кто защищает честь покойного магистра, то есть я. В этот момент до меня вдруг доходит, что теперь я все-таки другой человек. Да, душа осталась той же, но внешность другая, и социум воспринимает меня совсем иначе. Даже если я вдруг прямо сейчас объявлю, что я перерожденный магистр, ко мне не будут относиться так же, как раньше. Эти простые с первого взгляда выводы очень важны. Мне надо отвыкнуть от того, кем я был, и привыкнуть к тому, кто я есть. Магистр Дум для всех умер. Он не воскреснет, как бы ни был крут. Мне предстоит доказать свою крутость заново, и звать меня будут иначе. Все, с этого момента я больше не Виктор Думов, уже окончательно. Теперь я Дмитрий Могильный. «И что это значит?» — вмешивается в мои мысли Дюба. «Мне теперь тебя Димой звать?» «Да», — коротко отвечаю я. «Хм, еще привыкнуть надо. Вот и привыкай, я тоже буду». «Похоже, вы слегка растеряны, господин Могильный», — говорит Сырок, отпуская мою руку. «Нет, я просто задумался», — говорю я, — «как раз о магистре. Это ведь он научил меня тем техникам, благодаря которым я победил. Было приятно отстоять его честь с помощью тех навыков, что он мне передал». «Должен заметить, что вы отлично этими навыками овладели», — кивает декан. «Я впечатлен. А такое редко случается, поверьте». «Верю. Чтобы впечатлить Михаила, обычно нужно что-то поинтереснее. Просто он не ожидал такого выступления от половинки». «В качестве награды за благородство и зрелищные победы я хочу сделать вам предложение», — продолжает Сырбор. «Приглашаю поступить на мой факультет без прохождения БМТ. Что скажете?» «Ха-ха! Как прикольно он это провернул! Вообще-то, по условиям спора, он должен был просто допустить меня к тесту. Но, похоже, Сырку действительно понравилось, как я расправился с соперниками». «С радостью, господин декан!» — улыбаясь, отвечаю я. «Прекрасно!» — кивает Сырбор. «А теперь я хочу сделать еще одно объявление. Вся эта ситуация натолкнула меня на интересную мысль. Магистр Думов был прекрасным и непобежденным дуэлянтом, и я решил, что стоит провести турнир в его честь. Уверен, что ректор не будет против». «Вау-вау, полегче! Турнир в мою честь? Офигенно! Придется поучаствовать в этом турнире и обязательно победить. Надеюсь, призы будут поинтереснее, чем грамоты». Студенты встречают идею восторженными возгласами. Еще бы, ведь дуэли все любят. Кто поучаствовать, кто посмотреть, а большие турниры проводятся нечасто. Кто-то сразу начинает задавать вопросы: что, где, когда, может ли студенческий комитет поучаствовать в организации? «Все потом», — поднимает руки декан. «Сначала я должен обсудить это с ректором. Информацию до вас донесут, не переживайте. Если студенческий комитет захочет помочь с организацией, я буду только рад». «На этом все, дамы и господа. Прошу расходиться». Студенты, возбужденно переговариваясь, отправляются к выходу. Я ловлю на себе взгляд Насти. Та, покручивая прядку своих волос, указывает взглядом на коридор и снова смотрит на меня. Киваю, хотя не уверен, что означает этот намек. Типа «жду тебя там». Ну окей, подожди. Скоро приду, красавица. «Доволен, Могильный?» — поворачивается ко мне Сырбор. «Еще бы, господин декан. Но почему вы решили принять меня без испытания? А зачем оно? Ты и так прекрасно проявил себя. Твой потенциал точно пол единицы?» «Ну, согласно записи в анкете, да», — пожимая плечами я. «Тебе стоит пройти тестирование еще раз», — говорит Сырок, поглаживая бороду. «Возможно, была допущена какая-то ошибка. Ни разу не видел, чтобы маг твоего уровня так сражался. Продолжай в том же духе, Дмитрий, и станешь хорошим боевым магом». «Спасибо, господин декан. Тогда я побежал в приемную комиссию». «Иди», — кивает Михаил. «Насчет тестирования я серьезно. Скажи Ларисе Олеговне, чтобы записала тебя». Спускаюсь обратно в зал, ловлю Валеру и говорю: «Подожди меня с девчонками на крыльце. Я забегу в приемную комиссию, а потом сразу к вам». «Мне что, одному с ними стоять?» — пугается Смирнов. «Ну а что такого? Развлеки их пока. Ты же парень начитанный, расскажи им что-нибудь интересное». «А что?» — беспомощно спрашивает Валера. Но я уже спешу к выходу. «Я в тебя верю!» — бросаю через плечо. Выйдя в коридор, осматриваюсь и вижу стоящую у окна Настеньку. Та призывно смотрит на меня, и невозможно удержаться, чтобы не подойти. «Я хотела сказать спасибо», — говорит она. «За то, что я вступился за честь магистра? Да, пожалуйста». Пожимая плечами, можно сказать, он был мне другом. «Мне тоже». Грустно улыбается Настя, и в ее прекрасных голубых глазах блестят слезинки. «Так жаль, что его больше нет с нами». «Не плачь», — беру ее за руку. «Главное, что остались мы с тобой и другие, кто его помнит. Он обучил много хороших магов». «Ты прав», — кивает девушка, не спеша забирать руку. Она игриво смотрит на меня и спрашивает: «Проводишь меня до общежития?» «Черт, черт, черт!» В штанах моментально вспыхивает пожар. Чудовищным усилием воли заставляю себя отрицательно мотнуть головой. «Слушай, я бы рад, но мне надо в приемную». «Пожалуйста», — говорит Настя и крепче сжимает мои пальцы. «Я очень хочу, чтобы ты меня проводил». «Твою-то мать! Как можно ответить отказом? Но мне и правда надо в приемную комиссию, да и Валера с девчонками будут ждать». «Прости, красавица, у меня правда дела. Приду к тебе вечером». «Вечером будет уже не то. Я хочу сейчас», — решительно говорит Настя. «Ого, как сильно она завелась. Тогда, может, я провожу тебя до ближайшей свободной аудитории?» Глаза девушки блестят. Ей хватает 2 секунд на то, чтобы решиться. «Хорошо», — говорит она. «Тяну ее за собой. Почти бегом добираемся до ближайшей запертой комнаты». Отпираю замок с помощью конструкта, пропуская Настю вперед и закрываю дверь другим, противоположным конструктом. Когда поворачиваюсь к девушке, футболки на ней уже нет, а через мгновение она сбрасывает и лифчик. О боги! Да она и правда сильно завелась! Какая у нее великолепная грудь! Мой клинок и без того был готов, а теперь едва не прошибает ширинку. За что стоит похвалить молодое тело, так это за отличную эрекцию. Я и в прошлом теле не жаловался, но в юности с этим делом так или иначе лучше. Собираюсь тоже снять футболку, но Настя моментально оказывается рядом, прижимается ко мне своими прелестями и не позволяет раздеться. «Хочу, чтобы ты остался в ней», — шепчет она, а ее шаловливые пальчики уже расстегивают пуговицу моих джинсов. «А вот штаны тебе не понадобятся». «Ну еще бы!» Настя помогает мне снять штаны, а затем спускается, чтобы показать, насколько мной восхищена. Будучи магистром, я соблюдал один незыблемый принцип — не заниматься сексом в университете. Но теперь-то я студент. Так что можно. И испытываем на прочность сначала студенческий стол, а потом и преподавательский, и подоконник. На всех этих предметах не так удобно развлекаться, как на кровати, но в этом неудобстве есть свой кайф. Жаль только, что приходится соблюдать режим тишины. В коридорах еще много народу, ни к чему им слышать наши стоны. «Ого!» — выдыхает Настя, когда все заканчивается. «Не ожидала, что ты так можешь». «Это я еще устал после дуэли». Улыбаюсь. «Правда?» — лукаво щурится девушка. «Тогда, может, все-таки заглянешь вечером в общагу?» Ничего не обещаю, но записываю Насте номер, и на этом мы прощаемся. Через пару минут я бодро стучусь в дверь приемной комиссии, успевая в последний момент. Лариса Олеговна уже собиралась уходить. «А, Могильный!» — говорит она. «Декан ко мне заходил. Я уже подготовила документы о твоем переводе. Подпиши, и завтра можешь идти на занятия боевого факультета». «Хорошо!» — киваю я и хватаю со стола ручку. «Если честно, не ожидала, что у тебя получится», — говорит Лариса, пока я подписываю бумаги. «Вы так и сказали, а я сказал, что получится, и оказался прав». «Молодец, Могильный. Твоя самоуверенность оказалась уместной. Такое редко бывает. Я знала только одного слишком уверенного в себе человека, который тоже всегда оказывался прав. Лариса смотрит на мою футболку. Но все же до добра его это не довело. Блин, не поспоришь. Будь я чуть осторожнее, не умер бы. Надеюсь, в новой жизни магистр Дум будет осмотрительнее. Говорю я. В новой жизни, грустно усмехается Лариса Олеговна, ты веришь в перерождение? Так ведь переселение душ доказано. Может быть, магистр уже ходит где-то среди нас? Ах, если бы. У Ларисы дрожат губы, она отворачивается и всхлипывает. Извини, говорит она, мы с магистром дружили. Мне так жаль, что он погиб, да еще и так. У меня вдруг тоже комок встает в горле. В очередной раз доходит, что магистр Думов умер для всех, кроме меня и еще пары человек. Мне все хихоньки и хахоньки, а другие люди по-настоящему переживают его смерть. Вдруг неистово хочется рассказать Ларисе, что я действительно переродился, просто чтобы она перестала плакать. «Не смей!» — сразу возбухает Дюбук. «Не буду», — бурчу я. Осторожно кладу руку на плечо Ларисы Олеговны и говорю. «Не плачьте, пожалуйста. Мне тоже очень жаль магистра. Но он ведь жив в наших сердцах и все такое. Да и вдруг он правда переродился. Мне почему-то кажется, что так и есть». «Спасибо, Дмитрий», — вытирая слезы, говорит Лариса. «Я тоже буду в это верить. Надеюсь, станет легче. Ты подписал документы? Ну все, иди. Поздравляю с успешным переводом». «Спасибо. Да, кстати, можете назначить мне новое тестирование потенциала?» Михаил Сергеевич сказал. «Да-да, он мне тоже передал. Завтра утром приходи пораньше. Тест назначен на 7 утра. Помнишь, в каком кабинете?» «Конечно, помню. Всего доброго, Лариса Олеговна». Вылетаю из кабинета и бегом отправляюсь на крыльцо универа. Беспокоюсь, вдруг Валера отпугнул Юлю с подружкой, и я останусь без приятной прогулки. Пофиг, с другой стороны, потому что Настя осушила меня почти что полностью. Но вот именно что почти. Я могу еще раз, а то и не раз. Тоже преимущество юного тела, сексуального заряда хоть отбавляй. Как только подбегая к выходу из универа, в кармане звонит телефон. Мелодия непривычная, поэтому не сразу соображаю, что это у меня. Номер незнакомый, хотя у меня в записной книжке и нет знакомых номеров. Ха-ха. «Алло?» «Здорово, студент!» — раздается хриплый голос. «Узнал?» «Майор Садеев, это вы?» «Ага. Слышу, как садист чиркает зажигалкой и выдыхает дым. Ты где сейчас? Мне передали информацию от твоих родных. Там есть такое, от чего у тебя волосы дыбом встанут». «Ничего себе! Что там?» «Не по телефону. Ты ведь, кстати, хотел сгонять на квартиру Думова. Можем съездить по дороге, как раз поболтаем». «Черт возьми, от такого нельзя отказываться. Кажется, прогулка с молодыми красавицами все-таки отменяется».